Глава 19. Руслан. «Только не это! Только не тетя Альфия! Аллах, Яхве, Создатель, пошли все, что угодно! Смерч, ураган, внезапный град размером со страусиное яйцо! Но избавь меня от внимания двоюродной тетушки Альфии!» «Русланчик!» Через мгновение тетушка сдавила меня в своих объятиях, ущипнув за щеку. «Похудел, мой маленький!» — вздохнула тетя Альфия. Отошла, сложила пухлые руки на своей внушительной груди и заохала. «Как нехорошо, а! Кто тебя довел до такого состояния?» «Здравствуй, тетя Альфия. Я в полном порядке». «Выпьешь чашку чая?» предложила тетушка. «С радостью, но сейчас я немного занят». «Ох, да разве так можно? Не уделить любимой тетушке и 5 минут? Ой, племянник, расстраиваешь меня!» Вздохнула тетя Альфия и приложила руку к груди. «Чувствует мое сердце, что вот-вот его кольнет остро и сильно! Ах!» Закричала тетушка, округлив глаза. Я едва сдержался на месте. Вот за такие фокусы я и недолюбливал двоюродную тетушку. Она любила давить на жалость и напоминать всем, что у нее больное сердце. Расстраивать тетушку Альфию было нельзя. Она была дедушкиной любимицей, потому что снабжала его сведениями, читай сплетнями, обо всех членах нашей семьи. Как бы мы ни пытались скрыть что-то от взгляда деда, Альфия не позволяла этому случиться. Ох уж эти родственные связи! «Выпьем чаю, милый!» Настойчиво повторила тетушка Альфия, подцепила меня под локоть и повела в сторону моего внедорожника. «Постой, тетушка, я не один!» Тетя Альфия остановилась и намеренно медленно посмотрела по сторонам. «Странно, а с кем же ты?» Деланно удивилась она. Я скрипнул зубами. Тетушка Альфия была не только сплетницей, но и сводницей. Если в радиусе зрения тетушки попадались холостые родственники, она тут же принималась их сватать. Я для нее был словно сектор приз на барабане. Ей никак не удавалось сломить мое сопротивление против института брака. Я как мог избегал общества тети Альфии, но на этот раз не удалось. Тетушка вцепилась в мой локоть бульдожьей хваткой. Чувствую, теперь она меня не отпустит. Хотя бы потому, что лелеяла мечту, что я женюсь на ее двоюродной племяннице Камилле. Сама тетя Альфия иметь детей не могла, поэтому с радостью воспитывала и учила жизни чужих детей. Камилла большую часть детства проводила у тети, поэтому считалась едва ли не дочкой. Тетя Альфия сделала из меня и Камиллы пару еще в далеком прошлом, на одной из больших шумных свадеб. Тогда мы изображали танец жениха и невесты. Именно с той поры идея фикс не покидала голову тетушки. И, судя по лихорадочно блестевшему взгляду, тетушка вознамерилась вновь агитировать меня на создание брачных уз. «Тетя, я не один», — повторил я и отошел, демонстрируя Еву. Моя помощница, сообщница и временная любовница в одном лице не растерялась и мило улыбнулась, махнув ладошкой. «Добрый день, тетя Альфия!» «Милый, что это такое?» Громким шепотом возмутилась тетушка. «Кто она такая, чтобы звать меня так нагло? Мы не представлены, это просто невежливо!» «Тетя Альфия!» Я двинулся в сторону Евы. Тетушка еще крепче вцепилась в мой локоть. Пришлось отрываться, едва ли не пожертвовав тканью дорогого пиджака. «Тетушка, я рад, что именно ты, первая из нашей семьи, узнаешь о том, что я намерен жениться». «Ай, какая новость! Камилла будет на 7-м небе от счастья!» Всплеснула пухлыми ладошками тетя. «Уверен, что Камилла порадуется за своего дальнего брата», — улыбнулся я. «Порадуется за меня и мою прекрасную невесту Евангелину». Улыбка медленно сползла с лица тетушки. но она мгновенно взяла себя в руки. «Как, прости? Елину?» «Евангелина», — поправила тетушку Ева. «Можете называть меня просто Евой». «Уверен, Ева тебе понравится». Поцеловал руку фальшивой невесты, заглянув в глаза цвета аквамарина. Вложил во взгляд немой приказ изображать любовь и верность до гроба. «Она сущий ангел», — вдохновленно продолжил я. «Откровенно говоря, я ее так и называю, мой ангелочек». Ева вздохнула томно и влюбленно. «Наверное, все влюбленные барышни вздыхают именно так. Понятия не имею, как они должны вздыхать. Подо мной вздыхали, охали и стонали, но явно не от слов «мой ангелочек». «Однако», — фыркнула Альфия, смерив Еву с ног до головы пристальным взглядом. «Никто из семьи не знал, что у тебя есть невеста?» «Рамиль знал», — соврал я. «Но я просил его не рассказывать никому». «И все-таки чаю мы выпьем», — очнулась ото сна тетушка. «В тесном семейном кругу». Наверное, тетушка намекала, чтобы я избавился от Евы здесь и сейчас. Но Ева теперь считается моей невестой, частью будущей семьи. Поэтому я повел невесту под локоть к внедорожнику. Тетушка Альфия опередила нас и вознамерилась залезть на переднее сиденье. Тетка у меня такая тучная, что даже в моем просторном внедорожнике придется отодвигать кресло до предела, чтобы она смогла влезть. Но это еще полбеды. Подсадить тетушку, чтобы помочь ей взобраться. Вот задача для настоящего силача. Потом я придержал Еву за локоть, переместил руки на талию. Ева мгновенно включилась в игру, нежно обняв меня в ответ. На секунду я разомлел от тепла женского тела, прижимающегося к моему. Фальшивая невеста потерла щекой об мою рубашку и спросила едва слышно. «Что-то хотел сказать, сказочник?» «Веди себя естественно, акуленок». «Опять я стала акулой. А как же ангелочек?» Съехидничала блондинка. Потом привстала на цыпочки, потянувшись ко мне, и застыла в сантиметре от моих губ. Дразнила меня чертовка, хотя со стороны все смотрелось так, будто мы увлечены поцелуем. «Буду стараться, господин Алмазов. Постарайтесь и вы». «Не начинай, Ева. Не дразни меня своим выканьем». «Милый, твоя тетушка от негодования сейчас взорвется», — проворковала Ева, погладив меня по щеке. «И что за Камила? Мне нужно ревновать?» «Ревнуй, акуленок, ревнуй. Только не переигрывай». Пришлось вести тетушку Альфию к ней домой. На протяжении всей поездки тетя Альфия только и делала, что нахваливала Камиллу. «Камилочка уже приехала, из-за границы, стажировка закончилась. Ах, какой красавицей стала Камилла! Ой, да что я буду говорить, сам ее скоро увидишь!» Торжествующе закончила тетя Альфия. «С радостью переброшусь парой фраз с сестрой», — сделал упор на слове «сестра». «Но надолго не смогу задержаться. Нам с Евой нужно успеть очень многое». «Успеть?» — фыркнула тетушка. «100 лет не виделись, Русланчик! Остальные дела могут и подождать». «Увы, увы, мы и так долго откладывали переезд Евы ко мне». «Но сейчас я все взвесила и решила, что готова», — вставила пару слов Ева. «Жить вместе до свадьбы?» — ужаснулась Альфия. «Ох, наш бабай не одобрит!» «Как Камила?» — спросил я, сделав вид, что не заметил тетушкину шпильку. «Рассталась со своим парнем». «С каким парнем?» — удивилась тетушка. «Это всего лишь друг». «Ага», — фыркнул я. Судя по фотографиям, где какой-то парень засовывает свой язык в рот Камиле, он приходится ей явно не другом. Но тетушка могла найти удобное объяснение всему, даже двум полуобнаженным телам, лежащим в одной постели. Если это было выгодно для нее, разумеется. Пока в гостиной накрывали стол, тетушка щебетала и демонстрировала навыки владения iPad, загружая фотографии Камилы. Камилла на учебе, Камилла на выставке и Камилла в купальнике, конечно же, выгодно демонстрирующая свои прокачанные прелести. Ева усмехнулась уголком губ и незаметно воздела глаза к небу. Через секунду мой телефон издал мерное, едва слышное жужжание. «Ева, тебя сватают за родственницу, милый? Без моего ведома? Твой ангелочек расстроен?» Я усмехнулся, взглянув на Еву, и послал ей сообщение. «Руслан, ревнуешь?» «Ева, очень, сейчас прожгу стул ревностью». Через мгновение я переименовал контакт Ева в «Акуленка». Задумался на секунду, как я подписан у Евы в телефоне. Надо бы проверить. «Руслан, ревнуй, акуленок, разрешаю показать свои зубки». Ева послала мне обольстительную улыбку и громко кашлянула. «Заразная, что ли?» Брезгливо поморщилась тетушка и посмотрела на меня. «А вот Камилочка абсолютно здорова! Да где же она, мое солнышко?» Тетушка встала и поплыла своей двухцентнеровой тушей к комоду, на котором лежал ее телефон. «Кызым, кайдасин!» Громко сказала она в телефон. Ева иронично заломила бровь, насмешливо взглянув на меня. Потом решила воспользоваться отсутствием тетушки и быстро перебралась на диванчик, сев рядом со мной. Тетушка обернулась и недовольно поджала губы, поняв, что упустила ситуацию из рук. Но потом принялась болтать с Камиллой по-татарски. Причем я был уверен, что Камилла половину сказанного не поняла. Она плохо знала родной язык. «Игнорирование нежеланной невесты?» — предположила Ева. «Я оскорблена». «Неуважение, да». «А остальные члены твоей семьи тоже будут говорить по-татарски в моем присутствии, в надежде, что я ничегошеньки не пойму?» «Не беспокойся, я покажу тебя всего пару раз на семейных сборах», — успокоил Еву, поцеловав ее руку. «Главное, очаруй дедушку». «Я не стану прыгать вокруг твоей родни на задних лапках», — отозвалась Ева, склонив голову мне на плечо. «Если они будут обижать и оскорблять меня, я устрою большой скандал в кругу вашей маленькой семьи». «Не смей», — осадил я Еву. «Сразу настроишь всех против себя. К тому же мой младший брат и так выбрал себе в жены капризную истеричку. Ты должна быть другой». Иначе дед решит, что мы с братом не способны выбрать нормальных жен. Тогда все перейдет Ильясу». «Божечки, на что я согласилась?» Тихо ужаснулась Ева. «У меня уже голова кругом идет от обилия твоих родственников. Кто такой Ильяс? Еще один брат?» «Да, у меня большая татарская семья, много родственников. Ильяс — двоюродный брат. Из всех внуков дед отдает предпочтение только мне, Рамилю и Ильясу. Если мы покажем себя не с самой хорошей стороны, то дед обрадует Ильяса наследством. Ильяс, кстати, уже опережает меня и брата. У него есть жена и дети». «Жена и дети?» Кратковременная пауза. В голове промелькнула гениальнейшая мысль. «Кстати, Ева, ты же беременна? Мы можем выложить этот козырь. Ради дела, разумеется». Я красноречиво посмотрел на Еву. Она побледнела и отодвинулась от меня. «Я поняла, о чем ты подумал, аферист», — зашипела она. «Не вздумай впутывать в это моего ребенка. Мы переспали без защиты», — шепотом настаивал я. «Сроки еще совсем маленькие. Побудь немножко беременной для дела, а потом я устраню эту проблему». Кажется, я сморозил нечто отвратительное, потому что Ева посмотрела на меня с лютой ненавистью во взгляде и отодвинулась. «Я не уверена в сроках, я еще не ходила в больницу, но не думай, что ты отец моего ребенка. Незадолго до встречи с тобой я рассталась с другим мужчиной, с которым надеялась создать семью». Слова Евы неприятно полоснули меня еще в магазине, но сейчас она упрямо повторила их и словно нанесла новое ножевое ранение на то же самое место. Не понимаю, откуда поднимается злость изнутри и желание почесать кулаки о неизвестного соперника. «Почему в глаза мне не смотришь, Ева?» — злым шепотом спросил я. «Это мой ребенок!» — отчеканила моя сообщница. «Только мой! Он не имеет к тебе никакого отношения! Если ты хотя бы половиной словечка заикнешься перед своими родственниками о моей беременности, я в ту же минуту обнародую наш с тобой договор! Ясно?» Я откинулся на диван, стараясь держать себя в руках. «Мне ясно только одно, Ева. Ты ответишь передо мной за свое поведение в клубе. Все это...» — рыкнул я. «Произошло только по твоей вине. Если бы ты не стала устраивать идиотские пранки и портить незнакомому человеку жизнь, ничего этого бы не было. Я требую объяснений». «Не понимаю, о чем ты. Но я могу объяснить тебе, чтобы ты не лез со своими аферами к моему ребенку. Начинать прямо сейчас? Или подождать, пока твоя тетушка начнет греть свои уши?» — ехидно отозвалась Ева. «Кто решил тебя назвать Евангелиной? Ты не Ева и не ангел, ни разу!» — возмутился я. «Ты даже не акула, ты пиранья!» «А ты скользкий и противный гад особо крупных размеров, анаконда!» Едва слышно ответила Ева, но тут же прижалась губами к моим. Неожиданно, но приятно. Целоваться с этой акулой снова было невероятно вкусно. Я ловил кайф даже от простых прикосновений ее мягких губ, пахнущих малиной. Сначала я забылся и подумал, что Еву, как и меня, дико заводят наши перебранки. Но потом заметил застывший поблизости силуэт тетушки, неодобрительно смотревшей на меня. Тут же мысленно усмехнулся. Ева отрабатывала свой гонорар только и всего. Что-что, отрабатывать она умела.